На следующий день особый отдел штаба фронта. «То есть вы хотите сказать, товарищ капитан, что этот ваш старшина признательных показаний не дал?» Сидевший за столом подполковник Николаев снял очки и внимательно посмотрел на стоявшего перед ним особиста. «Так точно, товарищ подполковник. Он придумывает какие-то объяснения своим поступкам. Не могу не отдать должное его изобретательности. С этим у него все в порядке». «Он сообщил о дарственной табличке на пистолете. Вы проверили этот факт?» «Никак нет, товарищ подполковник. Раненый боец убыл от нас в госпиталь сразу же после перехода линии фронта. Оружие, при нем находившееся, уехало вместе с ним. Для проверки этого факта мне бы пришлось потратить много времени на дорогу». «А телефоном вы воспользоваться не пробовали?» — поинтересовался худощавый черноволосый подполковник, до этого момента молча сидевший сбоку от стола. «Или телефонный звонок тоже занял бы у вас прилично времени?» Азаров запнулся. Того, что столь малозначительный вопрос вдруг привлечет к себе внимание, он совершенно не ожидал. «Простите, товарищ подполковник, но я не вижу, что в данном случае доказывает или опровергает этот факт. Мало ли, чей пистолет могли передать немцы Красовскому для подтверждения разработанной легенды». «Резонно», — кивнул подполковник. «Но что-то раньше они подобных вещей не делали. Я понимаю, если бы старшина вместе с пистолетом принес бы и удостоверение личности этого офицера. Тогда, да, пистолет владельца мог послужить доказательством его гибели и косвенно обелить Красовского. Но ведь он этого не сделал. Насколько я понимаю из рапорта, старшина вообще никаких документов противника с собой не приносил». «Не приносил», — подтвердил Азаров. «Так-так», — покивал его собеседник. «Вы, кстати, справки о старшине наводили?» «Я читал его личное дело». «И все?» «Особый отдел дивизии проверял старшину, когда того назначали на взвод. На тот момент он зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны. У нас не было никаких оснований подозревать его в чем бы то ни было. Красовский очень умело и грамотно скрывал свое истинное лицо». «А сейчас, стало быть, он его показал. Ну-ну. Мне понятен ход ваших мыслей, капитан. У меня больше нет вопросов. С вашего позволения, товарищ подполковник», — повернулся он к Николаеву, — «я вас покину. У меня появились некоторые вопросы, на которые я попробую найти ответ самостоятельно». «Разумеется, Олег Иванович. Всегда рад вам помочь», — приподнялся со своего места хозяин кабинета. Когда за гостем закрылась дверь, Николаев опустился на стул и жестом указал капитану садиться. «Что-то ты не доработал». «И что теперь мне прикажешь? Сырой материал в трибунал передавать?» Капитан вытер внезапно вспотевший лоб. «Но, товарищ подполковник, еще день, может быть, другой, и Красовский все подпишет». «И каналы связи выдаст. Ты понимаешь, что нам не сам старшина нужен, а его связь с немцами? Тут такую комбинацию замутить можно. А без связи на кой он нужен? Ну, разоблачим мы очередного агента, расстреляем, и что? Умнее надо быть, товарищ капитан. Не махать с плеча топором. Кто вам, скажите на милость, мешал проследить за Красовским? Установить его контакты, выяснить, куда он ходит, с кем встречается, пишет ли кому-нибудь письма и от кого получает? Вот что выяснять надо было, а не сажать его сразу же под замок». «Красовский никому не пишет писем и ни от кого их не получал, товарищ подполковник. А что до встреч, так с одной стороны знает его множество самых разных людей, а с другой, особо тесно он ни с кем так и не сошелся. Сложный он человек. Да и вообще...» «Вообще что? Что конкретно вы имеете в виду, капитан?» «Жесткий он. В руках себя держать не умеет, авторитетов никаких не признает. К доверительным беседам не расположен совершенно. И до меня пробовали. И я старался к нему подход найти. Не сам, конечно, через других пробовал, но не вышло ничего». «Да, капитан, поспешили мы. Поспешили с этим старшиной. Ты хоть знаешь, кто у меня сейчас сидел?» «Никак нет, товарищ подполковник. Откуда же мне знать?» «Это Дронов. Он тоже по нашей линии, только летает повыше и видит побольше, чем мы с тобой. Какое ему вообще дело до рядового немецкого шпиона? Да их тут пачками водят. А нет, пришел, сел, сидит и слушает. Зачем ему этот старшина? Я еще понимаю, была бы фигура какая серьезная, а так... Николаев только руками развел. «Так, может, товарищ подполковник, у них и свой материал на него имелся?» — осторожно предположил капитан. «Свой, говоришь?» Николаев пошевелил пальцами. «Черт его знает, может, и было чего. Они же его проверяли». «Старшину?» — несказанно изумился Азаров. «Не был он тогда еще старшиной. Там вообще история какая-то непонятная. Он тогда из тыла немецкого вылез и что-то очень важное с собой принес. Настолько важное, что приехали за этим материалом чуть не из самой Москвы». «Так он что, товарищ подполковник, может, он из этих? Ну, которые на самый верх работают?» «Тогда отчего он старшина? И что делает в твоей дивизии?» — резонно предположил хозяин кабинета. «Нет, тут другое что-то. Только вот до сих пор не пойму, что именно. Он точно не из центрального аппарата, мы бы знали. Да и не отпустит никто такого человека по немецким тылам шастать». Подполковник поднялся с места и начал мерить шагами кабинет. Вскочивший с места капитан провожал его взглядом. «Вот что, Азаров, ты там с ним не затягивай, веди дело как положено. Готовь материал для трибунала. Если этот Красовский кому-то интересен, за ним придут или позвонят. А если нет, то передадим дело в трибунал, как положено. Пусть там решают». «Так точно, товарищ подполковник, сделаю». Вот уже второй день я обживаю негостеприимный сарай. Все возможные пути побега уже рассмотрены, и большинство из них отброшены как труднореализуемые или вообще фантастические. Кое-что, однако, уже понемногу вырисовывается. Вот если бы меня еще разок на допрос сводили, совсем бы было хорошо. Я бы успел еще кое-что любопытное посмотреть и вполне возможно, что и сделать. А так, при сидении в сарае, у меня особенного обзора не имеется. Свои действия, в принципе, я уже продумал, и вариантов, как ни крути, остается не так уж и много. Как работает особый отдел, я себе представлял очень хорошо. Моя удивительная память в очередной раз выкинула фортель, подбросив массу сведений об этой почтенной организации. Если я сейчас рванусь в бега в сторону немцев, то уже максимум через час дорогу перекроют так, что даже пёрнуть незаметно не получится. Кто-нибудь да услышит. Уходить в тыл — тоже затея не самая оригинальная. На этом пути меня искать будут обязательно. А где не будут? Да у себя под носом не будут. В этой самой деревушке и не будут. Если я, разумеется, сам не окажусь полным лопухом, который вылезет прямо перед светлые очи обалдевших от такой встречи особистов. Нет уж, не станем вгонять людей в искушение. В тыл не побежим, к фронту тоже не побежим. Пару-тройку деньков можно перезимовать и здесь. А потом... потом двинем-ка мы к соседям. Есть у меня одна зловредная мысль. Каким таким образом я могу использовать моих теперешних друзей? На допрос меня вызвали на третий день. Против ожидания, капитан ни с того ни с сего выглядел озабоченным. Причем здорово озабоченным. Усадив меня на табурет, он какое-то время вообще молчал, словно бы собирался с мыслями. Потом, тряхнув головой и словно бы опомнившись, посмотрел на меня строгим взглядом. «Где ваш связной, Красовский?» «Откуда же мне знать, гражданин капитан? Я и в глаза-то его не видел никогда. Да и вообще от вас первого услышал о его существовании». «Опять запираетесь, Красовский?» «Не запираюсь, гражданин капитан. Я перед вами как на духу. Что есть, то и говорю». Особист морщится, словно укусил что-то кислое. Не даю ему собраться с мыслями и продолжаю. «Если хотите, гражданин капитан, я готов все собственноручно написать. Дайте только бумагу и карандаш». Азаров поднимает голову и смотрит на меня с удивлением. «И что же вы тут такого написать можете, а, Красовский? Такое, чего бы я и до этого не знал». «Ну, вот вы сейчас про связного спросили. Не знаю я ничего ни о каком связном. Завтра про врача спросите или, что более вероятно, про медсестру. Так давайте я вам сам напишу, с кем встречался, с кем общался, чтобы попусту ваше время не тратить, да и свое заодно». Особист явно удивлен такой внезапной готовностью помочь с моей стороны. Некоторое время он раздумывает, потом кладет передо мной крохотный огрызок карандаша, таким и при желании ничего членовредительского не сотворить, и кивает на небольшой столик около стены. «Садитесь там и пишите». Присаживаюсь в указанном месте, подвигаю к себе стопку бумаги и принимаюсь за бумагоморание. Нет, я совершенно не выжил из ума настолько, чтобы облегчать особому отделу задачу по собственному разоблачению. Тогда спрашивается, за каким фигом мне все это нужно? А ответ предельно прост. Еще в свой первый визит к особисту я заметил, что он все свои записи делает на листах бумаги, которые берет из небольшой стопки, лежащей с краю стола. Когда он потребовал от меня собственноручно изложить историю моей прогулки по немецким тылам, то усадил за этот самый столик, куда и положил несколько листов бумаги. Казалось бы, обычная бумага, чего в ней особенного. Но на этих листах имелся угловой штамп особого отдела. И при известном навыке и знании правил оформления официальных документов на подобном вот листике можно было вполне убедительно изобразить некий сопроводительный документ. Глаза у любого патрульного, да и вообще у кого угодно, первым делом зацепятся именно за угловой штамп. А это не контора за год скот, а вполне себе серьезная организация. Так что несколько минут времени я таким макаром точно отыграть смогу. По крайней мере, сразу не бросится мне руки-ноги вязать. А дальше-то я что-нибудь придумаю. Спереть со стола один такой лист большой сложности не составило. Я намеренно изображал волнение, чесал в затылке, хмурился и что-то бормотал себе под нос. Пусть хозяин кабинета видит, что я добросовестно пытаюсь вспомнить что-то важное. Обозрев мою писанину, капитан открывает стол и убирает туда бумагу. «Идите, Красовский, и хорошенько подумайте над тем, что вас ждет в самом ближайшем будущем. Рекомендую отнестись к этому со всей возможной серьезностью». Ну, если бы он знал, насколько серьезно я вообще ко всему отношусь, то таких пожеланий, наверное, бы не делал. Ночь наступает как-то неожиданно, и я присаживаюсь в углу, ожидая смены часовых. По моим прикидкам, она должна произойти в ближайшие несколько минут. Так оно и оказалось. За стеной затопали сапоги, и голос часового окликнул проходящих. Недолгая процедура смены караула, и вновь заступивший боец начинает прохаживаться вдоль стены. На здоровье. Я ваш маршрут уже изучил, как свой собственный карман, равно как и привычки каждого из стоящих на этом посту. Сегодня вечером заступил пожилой солдат с восточными чертами лица. Он походит туда-сюда еще минут 30, дождется, пока все обитатели данного места потихонечку уснут, и сам присядет чуть в стороночке. Спать он, разумеется, не станет, но ходить туда-сюда уже не будет. Там есть навес, под которым когда-то, наверное, привязывали лошадей. Вот под ним он обычно и устраивается. Вход в сарай оттуда просматривается очень даже хорошо, и поэтому часовой считает, что продолжает нести службу со всем прилежанием. Разумеется, никто не собирается его в этом разубеждать. Да и вход мне не особенно нужен, потому как в противоположном от него углу я уже давно копаю нору, выводящую в ямку под стеной. Ямку эту еще в первый день заметил, и уже тогда подумал, что если придется когда-нибудь отсюда сваливать, то уходить надо именно таким путем. В означенном месте свалены какие-то старые деревяшки, сломанное колесо и прочий немудренный бытовой хлам. Копать мне осталось не так уж и много, и вскоре в лицо пахнуло свежим ветерком. Ужом просачиваюсь сквозь дыру. Теперь я на улице. Но никуда особенно бегать не собираюсь. У меня есть конкретная цель, к выполнению которой я постараюсь приложить максимум усилий. Как я и ожидал, Никакого отдельного круглосуточного поста, охраняющего собственное здание особого отдела, не имеется. Он только днем там стоит, когда в доме кто-нибудь работает. А ночью, когда все спят, вполне достаточно двух существующих — у сарая и у въезда во двор. Забор здесь относительно серьезный. Во всяком случае, представить себе обалдуя, сигающего через него в гости к особистам, я не могу. Полагаю, что и сами сотрудники особого отдела не ждут к себе подобного визитера. Лезть самому в осиное гнездо дураков нет. Вот обратный вариант, это очень даже возможно. Оттого и стоит часовой, охраняя очередного задержанного. Стараясь наступать как можно ближе к стене, пробираюсь по крыльцу к входной двери. Так, по крайней мере, не столь сильно будут скрипеть доски. Толкаю дверь. Заперто. Но на такую-то удачу я, положим, и не рассчитывал. Надо сказать, что это не сильно меня огорчает. И узкая длинная щепка, загодя приготовленная мной еще в сарае, отправляется в щель между дверью и косяком. Там обычная щеколда, я это срисовал уже достаточно давно. Тихонечко приподнимаю ее и толкаю дверь от себя. Тотчас же просовываю руку и подхватываю щеколду, чтобы она ненароком не брякнула. Ибо раз дверь заперта изнутри, в доме кто-то есть. Бесшумно проникнув внутрь, притворяю за собой дверь. Нужная мне комната находится слева от входа. В ней днем сидит машинистка. Закрыв за собой дверь и этой комнаты, осматриваюсь по сторонам. Разумеется, здесь никого нет. Надо думать, что миловидная девушка, которая печатает на машинке, ночует где-то в другом месте. Пробираюсь к столу, сажусь на табуретку и снимаю с него пишущую машинку. Ставлю ее на колени. Почему не на стол? Да потому что этот древний агрегат в процессе работы на нем щелкает весьма немилосердно и звонко. Засовываю руку в карман и вытаскиваю оттуда кусочек тряпки, подобранный мною в пресловутой ямке у стены. Там такого добра тоже предостаточно. Просунув руку с тыльной стороны пишущей машинки, нащупываю звоночек. Ежели кто не знал, при переводе каретки машинка издает мелодичный звон, который в данном случае мне совершенно ни к чему. Ну вот, теперь можно приступать к работе. Щелк, щелк, щелк. Каретку медленно переводим, чтобы трещотка не шумела. Старшина Епифанов после проверки в особом отделе 286-й стрелковой дивизии направляется для дальнейшего прохождения службы. Подпись — угловой штамп. В принципе, здесь и печать не помешала бы. Но чего нет, того нет. Окруженец я бывший, всем понятно? Оттого и никаких других документов нет, по новому месту службы выдадут. Хотя и на этот случай кое-какие задумки у меня есть. А чтобы вывернуть меня наружу сильнее, чем это уже сделали особисты, ну это надо быть совсем отмороженным человеком. Мол, даже они не нашли, а ты что, самый умный? Все, готов документ. Не самый, откровенно говоря, правильный, но ничего другого я сейчас соорудить не смогу. И еще есть у меня парочка неотложных вопросов, требующих разрешения. Осторожно опускаю пиш-машинку на стол. Там даже кусок войлока специально уложен. Тяжелая она, хоть и не рояль, но рама, небось, тоже из чугуна. Осматриваюсь. Вроде бы все на месте стоит, ничего не нарушено. Теперь выходим из комнаты. За дверью напротив кто-то сладострастно дрыхнет, аж причмокивает во сне. Завидую. Мне бы сейчас так. Тихонечко просачиваюсь мимо этой двери к соседней. Я тут кое-что видел, когда меня мимо проводили. Ага, вот оно. Пиш-барышня у нас в одной комнате сидит, а всяческие канцелярские товарищи здесь. Правильно, треск машинки не должен мешать работе всех остальных. Сейф. Ах, как жаль, что я не медвежатник. Уж в особом-то отделе тут, надо думать, неведомость по расходу дров в таких местах хранят. Но, увы, этот ящик я не открою. А вот шкаф, очень даже. Он, собственно, и не заперт даже. Так, верхняя полка неинтересна, средняя... Ага, вот, тонкие папки, то, что мне нужно. Всевозможные серьезные материалы хранят, как и положено, под замком. А вот все прочее, оперативного интереса не представляющее, вот так, в папочках. Ну кому, скажите на милость, интересны документы погибших? Я, когда туда-сюда ходил, между прочим, уши растопыривал не зря. И приглядывался по мере возможности. Вот и услышал, как диктовал пишбарышне какую-то пояснительную записку некий местный деятель. И краем глаза видел такую вот тонкую папочку, что он в руках держал. А в папочке — рапорта. И к ним красноармейские книжки приколоты, с крепочками, как и положено. Фамилию, что в справке написано, я тоже не с потолка взял. Ее, в числе прочих, помянул тогда диктовавший особист. Вот и есть у меня небольшая надежда, что и красноармейская книжка погибшего не успела еще уехать куда-то далеко. Так, первая папка. Не то. Отставляем ее в сторону, вторая. Нужные мне документы отыскались только в четвертой. Дармидонтов, Федоров, Пименов, Асанович, Епифанов. Есть попадание. Дмитрий Олегович, стало быть. Запомним. А за что его, кстати, в особый отдел-то? А, да, неприятный случай. Халатность при погрузочно-разгрузочных работах. Иначе говоря, придавил мужика насмерть, когда танк с платформы сверзился. Понятно, чего особисты этим случаем занимались. Искали зловредный умысел. Но, скорее всего, не нашли, иначе завели бы дело, и нужный мне документ лежал бы сейчас под замком. А так, все ясно. Вражьих происков тут нет, есть обычный несчастный случай. Дело производства прекратить, материал списать в архив. Секретов никаких нет, незачем и папку в сейф совать. Там, поди, и так места не хватает. Пропихиваюсь в дыру под стеной и аккуратно ее сеном заваливаю. Бежать именно сейчас, перед самым рассветом? Ну уж, хренушки. Я лучше вечера дождусь. Все равно, пока особисто не проверит все то, что я им вчера понаписал, активных действий предпринимать не станут. День у меня есть, а вот следующее утро буду встречать уже на ногах и далеко отсюда.